В банке им сказали, что Ранальд Март сейчас в можжевельниках, поэтому они отправились туда. По дороге Шиван спросила, нельзя ли остановиться и полюбоваться водопадом, и Ребус согласно кивнул. Ему тоже хотелось еще раз взглянуть на место, где Биверли Дотс нашла кукольный гробик. У водопада они застали двух туристов, супружескую пару, которые фотографировали друг друга на фоне жиденького каскада. Увидев Ребуса, мужчина спросил, не может ли он снять их вдвоем с супругой. Судя по выговору, он приехал из Эдинбурга. — Что привело вас в эти края? — Самым невинным видом поинтересовался Ребус. — То же, что и вас, по всей видимости, — отозвался муж, вставая рядом с женой. — Только постарайтесь, чтобы этот хренов водопад тоже попал в кадр, хорошо? — Неужели вы приехали сюда только из-за того, что здесь нашли игрушечный гроб? — спросил Ребус, заглядывая в видоискатель. — Из чего же еще? К тому же девушку-то нашли мертвой, верно? — Верно, — подтвердил Ребус. — Вы уверены, что мы оба поместимся в кадре? — с беспокойством спросил мужчина. — Абсолютно уверен, — сказал Ребус, хотя знал, что когда пленка будет проявлена, в кадре не окажется ничего, кроме неба и веток деревьев. — Видали хренову рекламу? Забрав у Ребуса фотоаппарат, мужчина кивнул в направлении ближайшего дерева. — Говорят, что это она нашла гроб. Ребус повернулся. К стволу дерева была прибита грубо намалеванная вывеска с рекламой «Керамики» Биверли Дотс. Нарисованная от руки схема объясняла, как проехать к коттеджу. Похоже, мисс Дотс расширяла производство. — Она вам его показывала? — спросил Ребус, хотя точно знал ответ. Кукольный гробик из Фолза был заперт вместе с остальными в ящике его стола в Сан-Леонарде. Биверли оставил ему не меньше дюжины сообщений, но он, догадываясь, что ей от него нужно, не собирался ей перезванивать. Турист разочарованно покачал головой. — Мисс Дотс утверждает, — на него наложила лапу наша доблестная полиция. Ребус кивнул. — Ну, и куда же вы теперь? — Мы хотели посмотреть можжевельники, — сказала женщина, которая до сих пор молчала, — если только сумеем найти туда дорогу. Мы это место искали почти полчаса. Она посмотрела на Шиван и добавила, — Представьте себе, ни одного столба с указателями. Можно подумать, местные жители не знают, что это такое. — Я знаю, где находятся можжевельники, — уверенно сказал Ребус. — Вам нужно ехать обратно по той дороге, по которой вы приехали. Свернуть налево и проехать поселок. По правую руку от вас будет жилой комплекс под названием Прилужье, а тут уж видны можжевельники. Мужчина просиял. — Отлично! Спасибо вам большое, мистер. — Не за что. Ребус слегка поклонился. Супруги попрощались и поспешили вернуться к машине, а очевидно, им не терпелось поскорее продолжить экскурсию. Шиван подошла к Ребусу и встала рядом. — Ты отправил их в противоположную сторону, — констатировала она. — Я поступил гораздо хуже. Им очень повезет, если в Прилужье им не порежут все четыре покрышки. Ребус улыбнулся. — Человек должен каждый день совершать хотя бы один добрый поступок. Я считаю, что на сегодня я свою норму выполнил. Они еще немного постояли у водопада, потом сели в машину, и Ребус повернулся к Шивам. — Кстати, как ты собираешься действовать? — спросил он. — Во-первых, необходимо узнать, масон ли Мар. Ребус кивнул. — Это я возьму на себя. Дальше. — Дальше, я думаю, надо брать быка за рога. — Поговорим с ним о Гуго Бензи. — Согласен. — Кто из нас будет задавать вопросы? Шиван откинулся на спинку сиденья. — Давай сориентируемся на месте и посмотрим, кого из нас предпочтет сам мистер Мар. Ребус посмотрел на нее. — Ты не согласен? — удивилась Шиван. — Дело не в этом. — А в чем? — Ты сказала именно то, о чем я подумал, вот и все. Шиван тоже повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. — Это хорошо или плохо? На лице Ребуса медленно проступала улыбка. — Я еще не решил, — сказал он, включая зажигание. Ворота в можжевельнике охраняли двое полицейских в форме, в том числе Николь Кэмпбелл, которую Ребус встретил здесь в прошлый раз. На обочине на противоположной стороне дороги припарковал свою видавшую виды Хонду одинокий репортер. Он что-то пил из термоса. Лениво покосившись на затормозивший перед воротами Саап Ребуса, репортер отставил термос и снова погрузился в кроссворд. Ребус опустил стекло. — Что, с прослушкой закончили? — спросил он. — Конечно, ведь это оказалось вовсе не похищение, — ответила Николь. — А где мистер Моск? — В большом доме. Там появилась кое-какая работенка. — Я вижу, сегодня здесь только один стервятник. Ребус имел в виду репортера. — А как насчет туристов-падальщиков? Куда же без них? — Ездят, ездят. — Имею в виду, сюда направляется еще одна парочка. Я пустил их по ложному следу, но часа через два их можно ждать. А там кто? Ребус показал на ворота усадьбы. Старший суперинтендант Темплер и констебль Худ репетируют следующую пресс-конференцию, — вставил Шивен. — А еще кто? — спросил Ребус у Кэмпбелл. — Родители, прислуга, — начала перечислять Николь, — представители из похоронного бюро и друг семьи. Ребус удовлетворенно кивнул и повернулся к Шивен. — Может быть, стоит поговорить с горничными? Иногда они слышат и видят много интересного. Он знаком велел Кэмпбелл открыть ворота. Прислугу опрашивал сержант Дики. — Дики? Ребус включил передачу и на медленной скорости преодолел ворота. — Этот нахальный мальчишка, который подает на сверхурочный, даже если переработал 5 минут? Шивен пристально посмотрела на него. — Ты хочешь все сделать сам, не так ли? — Просто мне кажется, что никто, кроме меня, не сделает работу как надо. — Спасибо за доверие, Джон. Ребус на секунду оторвал взгляд от дороги впереди. — Есть, конечно, исключение, — сказал он извиняющимся тоном. На дорожке перед домом, почти на том самом месте, где Жаклин Бальфур приняла Ребуса за похитителя дочери, были припаркованы 4 автомобиля. «Вон Альфа Гранта», — сказала Шивен. «Грант возит начальницу, так что все правильно», — откликнулся Ребус, разглядывая машины. «Черный Вольво С-40 наверняка принадлежал похоронному бюро. Оставались бронзовые Мазерати и зеленый Астон Мартин, но Ребус никак не мог решить, какой автомобиль принадлежит Марру, а какой Бальфурам. В конце концов он обратился с этим вопросом к Шивен. — На Астоне разъезжает Джон Бальфур, — уверенно сказала она. — Как ты догадалась, — удивился Ребус. Она покачала головой. — Это есть в материалах дела. — Может быть, ты знаешь размер его обуви? — хмыкнул Ребус, ставя сап на дорожке и выключая двигатель. На звонок дверь открыла горничная. Ребус и Шивен предъявили удостоверение и объяснили цель своего приезда. Горничная провела их в прихожую и, не сказав ни слова, бесшумно удалилась. Ребус проводил ее удивленным взглядом. Ему еще никогда не приходилось видеть, чтобы прислуга ходила на цыпочках. В доме царила полная тишина. Не слышно было ни шагов, ни голосов. «Милый домик», — пробормотала Шивен, разглядывая полированные деревянные панели и портреты бальфуровских предков на стенах. У подножья лестницы стояли самые настоящие рыцарские доспехи. На изящном резном столике рядом лежала стопка нераспечатанной корреспонденции. Дверь, за которой исчезла горничная, неожиданно открылась, и в прихожую вошла высокая женщина средних лет в строгом деловом костюме. Лицо ее выглядело спокойным, бесстрастным, и Ребус сразу подумал, что она улыбается крайне редко. «Я личный секретарь мистера Бальфура», — сказала женщина голосом, который был чуть громче, чем шепот. «Что вам угодно?» «Вообще-то мы хотели поговорить с мистером Маром». Женщина слегка наклонила голову в знак того, что она в курсе. «Боюсь, вы выбрали не самый подходящий момент». «Он не хочет говорить с нами». «Дело не в том, что мистер Мар чего-то не хочет». В голосе женщины прозвучали раздраженные нотки. — Я же вам объяснила. Ребус кивнул. — В таком случае, — сказал он, — мне придется пойти к старшему суперинтенданту Темплер и сказать ей, что мистер Мар препятствует расследованию убийства мисс Бальфур. Будьте так любезны, проводите меня к ней. Женщина уставилась на Ребуса с откровенной неприязнью, но он выдержал ее взгляд, не моргнув глазом. — Подождите здесь, — проговорила она наконец, и Ребус впервые за все время увидел ее зубы, до этого она говорила, почти не разжимая губ. — Спасибо, — с трудом выдавил он, но женщина уже скрылась за дверью, из которой появилась. — Да, впечатляет, — пробормотал Шиван. — Она или я? — Оба, — Ребус кивнул. — Еще бы 2 минуты, я бы забрался в эти доспехи. Шиван подошла к столику и стала перебирать почту. Ребус тоже подошел и встал рядом. — Надо было проверять и почту, — сказал он, — на случай, если Филиппу все-таки похитили. — Скорее всего, ее проверяли, — ответила Шиван, разглядывая почтовые штемпели. — Видишь, здесь только вчерашние и сегодняшние письма. — Да, похоже, местному почтальону скучать не приходится. Ребус наклонился чуть ниже. Некоторые конверты были размером с визитную карточку и с черным траурным уголком. «Надеюсь, личному секретарю мистера Бальфура придется все это читать», — сказал он злорадно. Шиван кивнул. Большинство писем наверняка было от любопытных. От тех, для кого смерть или несчастье известных людей было лишь поводом лишний раз заявить о себе. Открытку с соболезнованиями мог прислать кто угодно. — Тебе не кажется, — спросила Шиван, — что нам следовало бы ознакомиться со списком корреспондентов? — Неплохая идея, — согласился Ребус. — В конце концов, убийца тоже мог быть из числа любопытствующих бездельников. Дверь рядом с лестницей снова отворилась, и Ранальд Мар, одетый в черный костюм, ослепительно-белую сорочку и черный галстук, шагнул навстречу Ребусу и Шиван. Он был явно раздосадован тем, что его оторвали от дел. — Ну, что там у вас опять? — спросил он, узнав Шиван. — Мистер Марк, — Ребус протянул руку, — инспектор Ребус, приношу свои извинения за вторжение, но дело не терпит отлагательства. Кивнув в знак того, что принимает извинения, Марк пожал протянутую руку. Ребус никогда не стоял в ложе. Но много лет назад, когда он еще был подростком, отец, придя домой на веселье, научил его масонскому рукопожатию. Мар быстро взглянул на Ребуса. — Так и быть, — кивнул он. — Только при условии, что это не займет много времени. — Где мы можем поговорить? — Прошу за мной. Мар первым двинулся по одному из двух выходивших в прихожую коридоров, и Ребус, перехватив вопросительный взгляд Шиван, чуть заметно кивнул. — Да, Мар, масон. Шиван задумчиво прикусила губу. В конце коридора Мар открыл дверь в довольно просторную комнату. Вдоль одной из ее стен тянулись книжные полки, а в центре стоял бильярдный стол. Когда Мар включил свет, осветилось только зеленое сукно стола. Остальная часть комнаты осталась погруженной в траурный полумрак. У стены напротив книжных полок стояли 2 кресла, на маленьком столе между ними Ребус увидел серебряный поднос с графином виски и несколько хрустальных стаканов. Опустившись в кресло, Мар налил себе виски и жестом предложил гостям сделать то же. Ребус покачал головой, Шиван последовал его примеру. — За Филиппу! Упокой Господь ее душу! Мар сделал большой глоток. Этот стакан явно был для него не первым. Ребус еще раньше почувствовал идущий от банкира запах виски. По всей вероятности, и этот тост он уже повторял не один раз. Следя за ним одними глазами, Ребус невольно подумал о том, что если бы они были в комнате одни, теперь им полагалось бы обменяться сведениями о своих отделениях ложи. К счастью, с ними была Шиван, и разоблачение Ребуса пока не грозило. Наклонившись к бильярдному столу, он задумчиво катнул по сукну красный шар, который с мягким стуком ударился о противоположный бортик. — Итак, что вам нужно на этот раз? — снова повторил Мар. — Расскажите нам о Гуго Бензи, — попросил Ребус. Его слова застали Мара врасплох. Приподняв брови, он поднес губам стакан и сделал из него еще один глоток. — Вы его знали? — спросил Ребус. — Не очень хорошо. Его дочь училась в одной школе с Филиппой. Он держал свои средства в вашем банке. Я не могу обсуждать с вами подобные вопросы, инспектор. Это неэтично. — Вы же не врач, — возразил Ребус. — Вы просто храните чужие деньги. Мар прищурился. — Не только. Наши функции несколько шии. — Вы хотите сказать, что вы не только храните чужие средства, но и теряете их? Мар вскочил на ноги. — Какое отношение это может иметь к убийству Филиппы? — Сначала ответьте на вопрос. — Имел ли ваш банк полномочия от Гуго Бензи вкладывать принадлежащие ему средства по вашему усмотрению? — Нет, он сам принимал решение. Мы только осуществляли необходимые операции и давали ему советы. — Вы его консультировали? Марс снова наполнил стакан, а Ребус бросил быстрый взгляд на Шивон. В ответ она чуть заметно кивнула, без слов поняв все, о чем хотел предупредить ее партнер, и удела помалкивать и держаться в тени. — Итак, вы советовали Гуго, как куда вложить деньги. — Мы не советовали ему рисковать. Но он вас не послушался. Жизни без риска не бывает. Такова была его философия. Гуго сделал ставку, очень рискованную ставку, и проиграл. Он считал, что банк несет за это ответственность? Мар покачал головой. Нет, не думаю. Бедняга покончил с собой, как вы знаете. А его жена и дочь? Что жена и дочь? Они предъявляли вам какие-то претензии? Нет. Он снова покачал головы. Им было хорошо известно, что за человек Гуго. Мар поставил стакан на край бильярдного стола. Я все-таки не совсем понимаю, какое отношение эта история. Он не договорил. А, кажется, до меня дошло. Вы ищете мотивы? Значит, вы полагаете, что Гуго Бензи мог восстать из могилы, чтобы свести счеты с Бальфур-банком? Ребус покатил по сукну еще один шар. В мире случаются вещи куда более странные. Возникла непродолжительная пауза, и Шивон поняла, что настал ее черед. Шагнув вперед, она протянула Мару лист бумаги. Помните, я спрашивала вас, любила ли Флипп играть в компьютерные игры? Разумеется. Вот это загадка. Она показала вопрос, относившийся к Рослской церкви. Корявое начало стало мечтой масона. Как вы ее понимаете? Ранальд Мар задумчиво нахмурился. — Никак, — ответил он, наконец, возвращая его на распечатку. — Позвольте спросить вас, мистер Мар, состоите ли вы членом масонской ложи? Мар посмотрел на нее с неприкрытой неприязнью, потом бросил взгляд в направление Ребуса. На этот вопрос я даже отвечать не буду. Видите ли, в свое время Флип разгадал эту загадку. Потом тот же вопрос был предложен мне. Чтобы ответить на него правильно, мне пришлось обратиться за консультацией к членам масонской ложи. И каков же был ответ? Это не так важно. Раз важнее узнать, шла ли Филиппа тем же путем, что и я. Я уже говорил вам, что о ее увлечении подобными играми мне ничего не известно. Но, может быть, она все же упоминала о чем-то в этом роде. Скажем, случайно, в каком-то разговоре с вами или с родителями? Нет, не упоминала. Ни случайно, ни вообще никак. Среди знакомых Филиппа есть другие масоны, — подал голос Ребус. Откуда мне знать? Мар пожал плечами. Послушайте, инспектор, я и так уделил вам слишком много времени, и именно сегодня, в такой день. Да, сэр. Согласился Ребус. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Он снова протянул руку, но на этот раз Мар не принял ее. Не сказав ни слова, он шагнул к двери, отворил ее и исчез. Ребусу и Шивон не оставалось ничего другого, кроме как выйти вслед за ним в коридор. В вестибюле они увидели Темплер и Худо. Мар молча прошел мимо них и исчез за другой дверью. — Что, черт бы вас побрал, вы здесь делаете? — прошипела Джилл вместо приветствия. «Пытаемся поймать убийцу», — не моргнув глазом, ответил Ребус. «А вы?» «По телеку ты смотришься просто потрясно», — сообщила Шиван Гранту. «Спасибо». «Да, Грант справился очень неплохо», — подтвердила Джилл, внимание которой оказалось на некоторое время отвлечено от Ребуса. «Честно говоря, я довольна». «Я тоже», — улыбнулась Шиван. После этого они вышли из дома и сели в свои машины. Джилл, впрочем, успела сделать последний выстрел. «Вы оба представьте мне объяснительную, почему вы оказались сегодня в этом доме. И Джон, врач ждет, когда ты соблаговолишь у него появиться». «Какого врача она имела в виду?» — поинтересовалась Шиван, усаживаясь на пассажирском сиденье Сааба и застегивая ремень безопасности. «Врача?» — переспросил Ребус, включая зажигание. — «Понятия не имею». — «Слушай, тебе не кажется, что Джилл точит зуб не только на меня, но и на тебя?» Ребус повернулся к ней. — «Джилл хотела, чтобы ты была рядом с ней, а ты отказалась». — «Я была не готова». Шиван немного помолчала. — «Быть может, это звучит глупо, но мне кажется, что она завидует». — «Тебе?» — «Нет, тебе». Ребус рассмеялся. — «Мне? Ни за что не поверю. Да еще б ей мне завидовать». — «Ты можешь позволить себе играть не по правилам, а она вынуждена поступать так, как диктует система. И кроме того, тебе всегда удается заставить окружающих поступать по-твоему, даже если они с тобой не согласны. Ты, может быть, и сам этого не замечаешь, но это так, поверь». — «Хм, похоже, я не так уж плох, как мне казалось». Шиван лукаво посмотрела на него. — «О, я совершенно уверена, что ты прекрасно знаешь себе цену. Или думаешь, что знаешь?» Ребус, в свою очередь, взглянул на нее. — «Почему-то мне кажется, что это не комплимент. Только я никак не пойму, где зарыта собака». Шиван откинулась на спинку сиденья. — «Ну, куда теперь?» — «В Эдинбург». — «А потом?» Ребус задумался. — «Не знаю», — промолвил он, наконец, трогая машину с места. — «Когда мы разговаривали с Маром, честное слово, можно подумать, что это он потерял дочь, он, а не Джон Бальфур». — «Уж не хочешь ли ты сказать?» — «Скажи, они были похожи, Мар и Филиппа? Я не очень в этом разбираюсь». Шиван глубоко задумалась, машинально покусывая нижнюю губу. — «Богатые для меня все на одно лицо», — призналась она наконец. — «Но ты серьезно думаешь, что Мар и миссис Бальфур могли быть любовниками?» Ребус пожал плечами. — «Без специальной экспертизы доказать это очень трудно, практически невозможно. Надо будет предупредить Гейтс и Керт, чтобы они взяли образцы для соответствующего исследования». — «А как насчет Клэр Бензи?» Ребус притормозил перед воротами и помахал рукой Николь Кэмпбелл. — «Это интересное направление, но я пока оставил ее в покое». — «Почему?» — «Потому что года через 3-4 она станет главным полицейским патологоанатомом. Я к этому моменту, вероятно, уже буду на пенсии, а вот тебе придется тянуть лямку еще долго, и на твоем месте я бы не стал портить отношения», — улыбнулась Шиван. — «Да, портить отношения». Ребус не спеша кивнул. Шиван снова погрузилась в размышления, потом сказала: «С какой стороны ни посмотри, и так получается, что у Клэр были все основания затаить злобу против Бальфуров. Тогда почему она дружила с Флип? Быть может, она разыгрывала какую-то свою партию, мы не знаем». Сап Ребус уж катил по холму, и Шиван слегка наклонилась к лобовому стеклу, высматривая впереди давешних супругов-туристов, но их нигде не было. — «Может, заедем в Прилужье, проверим, не случилось ли с ними чего-нибудь нехорошего?» — предложила она, но Ребус покачал головой. После этого оба довольно долго молчали, и только когда Фолс остался далеко позади, Шиван снова заговорила. — «Мармасон», — сказала она, — «и он любит играть в игры». — «Значит, теперь ты считаешь, что Сфинкс — это он, а не Клэр?» — «Я считаю это гораздо более вероятным, чем твое предположение, будто он может оказаться отцом Флип». Ну, извини. Ирабус снова замолчал, задумавшись о Гуго Бензи. Перед поездкой в Фолс он позвонил знакомому адвокату и кое-что у него разузнал.